«А остальных рабов вы тоже освободите?» – задала она резонный вопрос. «Конечно, но чуть позже. Я хоть и пират, но торговать живым товаром мне претит». На слове «пират» нами скривилась. «Ну-ну, знаем мы твою историю и обокрасть себя я не дам. Проще будет после получения выкупа, сразу двинуть на архипелаг Канами и прикончить Орлонга и его шайку, тогда я заслужу ее преданность. План принят, осталось его исполнить. А почему не сейчас освободите?» Не унималась нами. «Да ты не переживай, слово капитана Кура крепче адаманта». При этих словах я высокомерно задрал нос кверху и выпятил подбородок. «Их сейчас просто некуда селить, ошейники мои ребята снимут и клетки откроют, но им придется побыть пока здесь». Девчонка протестующе вскинулась. «Как я говорю, не переживай, кормить их будут как в лучших домах Лондона и Парижа», — выдал крылатую фразу я. «А где это?» — навигатор и картограф нахмурилась, ибо не могла вспомнить названных мест. «Это далеко, но кормит в тамошних домах отменно». С этими словами я встал в стойку хорошего парня и, подняв большой палец вверх, попытался сделать рожу поглупее и улыбнулся во всю ширь. Нами прокурорским взором прошлась по дебильной позе и, тяжело вздохнув, кивнула. Пройдясь с девочкой под боком до конца вереницы из клеток и не найдя больше никого интересного, мы отправились обратно на палубу, где я встретил командовавшего Джанга. Старпом повернулся ко мне и, осмотрев нами сверху донизу: «Капитан, кто она?» «Наш навигатор». От этих слов нами вздрогнула и уставилась на меня. «Что такое, кошка-воровка Нами, неужели ты думала, что я просто так решил освободить тебя первой?» Ухмыльнулся я, смотря на сжавшую кулачки Нами. «Я уже давно собираю информацию о хороших навигаторах, что смогут провести меня через Гранд-Лайн, и ты первая в моем списке». Еще сильнее растянул улыбку я, при этом говоря почти всю правду. Информаторы действительно собирали информацию, вот только список состоял из одного человека, из Нами. «Я ненавижу пиратов и никогда не буду навигатором у вас», — с яростью шипела Нами. Весьма спорное утверждение. «После того, как я получу выкуп с этих работорговцев, мы отправимся прямо к архипелагу Канами». После этих слов Нами побледнела как мел. «Я состроил зверскую рожу, и я на твоих глазах оторву голову этому ничтожеству Орлонгу». Девочка ошарашенно уставилась на меня, не понимая, откуда я узнал об Орлоге. «Орлонг убьет тебя и твою команду. Рыболюди сильнее человека в 10 раз, крикнула Нами. У нее даже слезы на глазах выступили. Джанга на этих словах заржал как конь. Я тоже улыбнулся. Даже Джанга в одиночку может перебить всех рыболюдей, и может самого Орлонга в честном поединке он не зарубит. То, что ему помешает выбить из него сознание с помощью королевской воли, а потом прирезать его. Что до меня, Орлонг и его шайка не представляла опасности вообще. Эх, Нами, Нами, всего лишь в 10 раз сильнее обычных людей. ПФФ, закосплеил я представителя клана Учиха, у меня в команде нет таких слабаков, что всего лишь в 10 раз сильнее простого человека. Нами недоверчиво смотрела на меня. Если не веришь, то скоро увидишь. Когда я оторву Орлонгу голову, тебе при любом раскладе ничего не грозит. Девочка мне не поверила, но кивнула. Джанга, прикажи паре парней освободить рабов и накормить их. Также для управления галеоном хватит 20 человек. Отбери самых надежных, пусть направляются обратно на Сорос. Старпом покивал на первый приказ, на второй недоуменно вскинул брови. Зачем на Сорос, капитан? Не проще ли на Рюкте продать корабль? Да хоть этому работорговцу, ухмыльнулся Джанг. А рабов куда девать, Джанга? Если отпустим их на Рюкте, то в этот же день они окажутся в клетках. Поэтому делим команду и отправляем рабов на Сорос. Захотят остаться — хорошо, а нет — на наш остров прибывает много торговцев, с кем-нибудь да отправиться домой. Старпом кивнул и пошел отбирать матросов. Нами, внимательно слушавшая мои приказы, радостно улыбнулась. Интересно, кого выберет Джанга? Проблема в том, что болезнь, оставшаяся от Кура, прогрессировала, и я не знал имен никого из членов экипажа, кроме имен моих офицеров. Да и ладно, жить это мне не мешает, а запоминать имена массовки глупо. Оправдывал я свой склероз на имена. Ну что, пойдем, подкину тебя на наш корабль. Повернулся я к завороженно смотрящей на мой линкор Нами. Конкретно сейчас она, судя по направлению взгляда, рассматривала череп, жрущий чайку. Борт линкора возвышался над галеоном на 2 метра, поэтому, недолго думая, я подхватил на руки пискнувшую девчонку и запрыгнул на свой корабль. Поставив Нами на землю, я осмотрелся и увидел жертву троллинга. О, да это никак наш беспощадный убийца, что положил добрую треть экипажа.

Он посадил в секретари у СОППа и нами, вот большая часть просителей и спотыкалась теперь об них. Бах, дверь в кабинет с грохотом открылась и в проеме появился УСОП, беда с Тарпом, капитан уплыл с острова. У Джанга полезли глаза на лоб, куда это на ночь глядя понесло капитана. Он взял линкор, с еще большим удивлением спросил Джанга, нахмурившись, нет, линкор за пару минут не отчалит. Нет, он взял какую-то мелкую шхуну и отчалил в одиночку, с Тарпом расслабился. Нечего отвлекать меня всякой ерундой, УСОП, может, капитан решил порыбачить, глядишь, поспокойней станет, ну или угодит на обед к морскому королю, что тоже неплохо, про себя подумал Джанга. На горизонте начал всплывать диск солнца, освещая эту поганую воду, а я проклял свою поспешность, жратвы не взял, воды тоже не взял, привыкнув, что за меня это кто-то делает, а на этой скорлупке никто запасы не пополнил, поэтому ничего не было, благо островок замаячил на горизонте, надеюсь, заранее свинтил оттуда, ибо если он удрал, будет полнейшая фиаско.